Глава 31. Просыпаться от собственного крика стало привычно. Спрятав лицо в дрожащие молодые руки, я с силой потерла глаза и как будто бы сегодня быстрее пришла в себя. Не пришлось тратить время на то, чтобы вспоминать собственное имя, и воспоминания о возвратившейся молодости не задержались. На улице загремел небесный гром. Подняв взгляд вверх, я увидела серый утренний свет, проникающий в комнату из-за приоткрытых жалюзи. В комнате неожиданно заметно похолодало, под теплым одеялом стало по-особенному уютно. Взяв в руки телефон, ночевавший на полу возле футона, я увидела время — 9:15 и почтовое оповещение. Открыв оповещение, я поняла, что это сброшенная мне Летисией еще ночью программа занятий танцев живота. Стоило мне вспомнить о животе, как внизу моего приятно гибкого тела сразу же ощутилась ноющая тяжесть. Заставив себя подняться с постели, я написала Летисии короткое сообщение по установленному накануне мессенджеру о том, что во время месячных не хочу заниматься никакими танцами, после чего отправилась в ванную. Сполоснувшись под теплой водой, я переоделась в хлопковые штаны, футболку и рубашку в синюю клеточку. Вся одежда была на мне мешковатой, но мне неожиданно нравилось это. В моей прежней молодости я не вылезала из платьев, а здесь вдруг совсем не хотела влезать в них обратно. Не купила себе совсем ни одного платья, и даже юбки теперь не рассматриваю. Странная смена вкуса. Почистив зубы, я уже вышла из ванной, когда в мою дверь постучались. Я была уверена в том, что это Летисия, поэтому распахнула дверь нараспашку, но это оказалась не она. Девочка-подросток с первого этажа, живущая с бабушкой. Волосы цвета темной пшеницы длиной до плеч завязаны в хвост, глаза подведены черным карандашом, взгляд то ли уставший, то ли просто сонный. «Полчаса назад ты снова кричала?» Даже не поздоровавшись, сходу начала она. «В этом доме стены тонкие». «Мешаю спать?» «Бабушка глуховата, а мне так пофиг». «Тогда зачем ты здесь?» «Бабушка спрашивает, чего ты кричишь по утрам?» «Кошмары». «Вот». Она вдруг протянула мне маленькую баночку с чем-то прозрачно-оранжевым внутри и картонную коробочку, похожую на чайную. Я приняла. «Бабушка передала от кошмаров. Варенье и сбор трав». «Спасибо». «Да не за что». Девушка пожала плечами и с безразличным взглядом направилась дальше по балконному коридору. Мой взгляд продолжил смотреть прямо. Прямо на берег и волнующийся, шумящий, ставший вдруг оловянным океан. Температура воздуха упала очень заметно. Дождь уже начинает накрапывать, гром приближается и ветер усиливается. Низ живота все еще поднывает. Отличный день, чтобы никуда не выходить и отлеживаться в постели. Закрыв дверь, я отнесла презенты от незнакомой ровесницы на кухню, по пути понюхав их. Персиковое варенье и знакомый сбор трав, который на самом деле не помогает от кошмаров, скорее от несварения желудка. После уличной прохлады в квартире как будто еще сильнее похолодало. С третьей попытки у меня наконец получилось включить кондиционер на теплый воздух. Перекусывая песочным печеньем с крепким чаем и парой ложечек персикового варенья, я то и дело поглядывала в сторону футона, который не собиралась убирать в шкаф. Сегодня разрешу себе поваляться и даже поспать. Может быть, медитирующий отдых поможет мне избавиться от этого нервного напряжения, из-за которого я даже спать нормально не могу. Но в чем заключается источник моего напряжения? Новое тело, а мысли о старом. Если к первому просто нужно привыкнуть, то от второго нужно избавляться. Руки сами потянулись к макбуку. Пальцы сами вбили в поисковую строку браузера имя некой старушки Мирабеллы Армитидж. Наверное, я надеялась найти хоть что-то, но я никак не ожидала увидеть того, что на меня обрушилось, стоило мне только отправить запрос в свободный полет. Оказывается, о Мирабелле Армитидж сейчас говорит весь штат Вермонт. Мое сердцебиение начало заметно возрастать. Фотографии знакомой старушки, мои фотографии, смотрели на меня с десятков страниц сайтов, на которые я переходила по популярным ссылкам. Столько слов, столько фото, столько комментариев посторонних людей, репортажи, оградительные ленты, фотографии домика Шона и лодок, которые должны были утопить мой след. Оказывается, дети спохватились даже не на следующие сутки после моей пропажи. Они заметили мое исчезновение спустя целых 3 дня. Они не заметили того, что я не писала им СМС по вечерам. Они не писали мне сами и не звонили мне. Они прозевали мое утопление на целых 3 дня. Статьи СМИ пестрили гипотезами и предположениями. Многие заявляли о том, что Мирабеллу Армитидж со дня на день признают покойницей. Хотя ее тело до сих пор не обнаружено, аквалангисты каким-то чудом нашли на дне озера один ее ботинок, а также ее платье и тряпичную сумку. На отнесенной течением в сторону лодки нашли след ДНК, пару седых волос. Аквалангисты продолжают поиски, безутешные родственники продолжают надеяться. Кто-то взял короткое интервью у Тиффани. Дочь не выглядела безутешной, скорее злой на то, что ей мешают выехать с парковки. Текст предсмертной записки не обнародовали, но о ее существовании рассказали общественности. Просочилась информация о миллиардном состоянии, растворенном сумасшедшей старухой в водах озера. В комментариях многие посторонние люди называли меня чокнутой, тронутой, свихнувшейся. Незнакомцы говорили, будто туда мне и дорога, поливали грязью не только меня, но и мою семью за то, что они, возможно, утратили бесценный для человечества рецепт вечной молодости, и все из-за малодушия одной эгоистичной семейки. Были и адекватные комментарии, поддерживающие и даже сочувствующие, но большинство — грязь и помои о том, как безобразно Мирабелла распустила по ветру, профигачила наследие целого человечества. Все эти люди — несчастные дураки, на которых мне было плевать. Но вот моя внучка Кэрри с правнучкой Дейзи заявляют о том, что не прекратят попытки отыскать свою любимую бабушку. Они даже не помнили точную дату моего рождения, и мне становится дурно. Резко вскочив со стула, я захлопнула MacBook и зачем-то метнулась в ванную комнату. С полным непониманием того, что и с какой целью делаю, я заперлась и, задыхаясь, уперлась лбом в зеленый настенный кафель, от холода которого по телу начала расползаться резкая дрожь. С каждой секундой мне становилось только хуже. Я начала задыхаться. Схватилась за полотенце для лица, висящее на вешалке, прибитой к двери, и, соскользнув с ним на пол, я вгрызлась в него зубами и вдруг начала кричать в него. Пальцы стали неразгибаемыми, удушье стало отчетливее, перед глазами внезапно начали мерцать черные точки. Не помню, как меня отпустило. Я не теряла сознание, но очнулась уже сидя на заднице, на коврике возле стиральной машины, прислоняясь спиной к холодной стене. Пришла пора здраво оценить свое психологическое состояние. У меня панические атаки, это очевидно, посттравматический стресс от собственного тела. Отсюда тяжелые пробуждения ото сна, включающие в себя панику и реальные удушья. Куда ни шел страх проснуться рассыпающейся в прах старухой, но страх быть найденной. Вдруг они выставят в интернет не мои последние фотографии, а фото из моей молодости. Подумав так, я неожиданно резко одернула себя строгими мыслями. Что за чушь, Рошель? Они ищут Мирабеллу, а не тебя. Той женщины больше нет, значит, они никогда не найдут того, кого ищут сейчас. Но даже если бы нашли тебя, что с того? Пошлешь их всех нахрен. Да, вот именно, нахрен. Это твоя жизнь. Хватит им тянуть из нее, из тебя соки. Они тебе. Они мне больше не дети. Давно. Чужие люди. Даже не кровные родственники. Ты вырастила чужих птенцов, отобравших у тебя все, даже само гнездо, в котором ты их взращивала, но твои крылья не отобрать никому. Ты улетела прочь. Прочь пусть летят и они. Пусть только попробуют вылететь на твой маршрут. Сразу пошлешь их куда подальше. Они тебе не семья. У тебя больше нет семьи. Пусть живут, как хотят, и отныне тебе никто не помешает жить так, как того будешь желать ты сама. Ясно тебе, Рошель? На дрожащих ногах, упираясь ладонями в холодную напольную плитку, я встала на колени, и мой взгляд вдруг зацепился за страшный шрам на правом предплечье, оставленный вакциной Боффорта как напоминание о том, что ничто в этой жизни не бывает бесплатным. За все нужно платить. Моя рука навсегда изуродована. На теле Мирабеллы не было никаких особенных опознавательных примет, а на теле Рошель будет. Но не этот шрам. Нет, у меня будет татуировка. Мирабелла бы скорее вены себе перерезала, чем нанесла бы на свое тело тату. Но я не она. Татуировка у меня будет. Прекрасно. Чего еще Мирабелла никогда не делала и никогда бы не сделала? Встав на ноги, я посмотрелась в зеркало и, оценив бледность собственного лица, будто высвечивающуюся на фоне болотного цвета кафеля, сразу же получила новый ответ. Я ни разу в жизни не красила свои волосы.